В дальнейшем исследования, повторяющие и развивающие работы Экмана и Фризена, проводились в других странах другими исследователями, и все они подтвердили их основные выводы. Хотя и были обнаружены некоторые межкультурные вариации в мимике, в настоящее время универсальность отражения основных эмоций в выражениях лица общепризнана. Более того, в исследовании, проведенном одновременно в 10 странах, было выявлено, что по мимике представителей чужих культур очень хорошо опознаются не только чистые, но и смешанные эмоции. Но если в вопросе об универсальности человеческой мимики правы Дарвин и современные психологи, то как же быть с многочисленными данными культур-антропологов о существенных различиях в проявлении эмоций у представителей разных культур? Во-первых, не вызывает сомнений, что существуют элементы мимики, использование которых несет на себе явный отпечаток культуры. Так, в Америке мигание двумя глазами обычно означает согласие или одобрение, и американский ребенок познает его значение, наблюдая за родителями и другими окружающими его людьми. А азиатский ребенок мигать не учится. Во многих восточных культурах подмигивание считается дурной привычкой и может обидеть человека. Во-вторых, не только психолог, но и любой наблюдательный человек, взаимодействующий с представителями различных народов, видит межкультурные вариации в частоте и интенсивности отражения тех или иных эмоций на их лицах. Иными словами, в каждой культуре выработаны передающиеся из поколения в поколение правила, регулирующие экспрессивные выражения лица и предписывающие, какие универсальные по своей сути эмоции позволительно показывать в определенных ситуациях, а какие положено прятать. Экман и Фризен назвали их культурно обусловленными правилами показа эмоций. Так, очень строгие правила показа, а точнее сокрытия, маскировки эмоций, существуют в японской культуре. Практически все наблюдатели отмечают, что у жителей страны восходящего солнца, как правило, спокойное, безмятежное выражение лица, независимо от внутренних эмоций, которые они стремятся скрывать, пряча под маской. Правда, среди близких японцы любят смеяться и улыбаться, считая возможным снять маски, дать волю чувствам печали и радости. Эта особенность японской культуры отразилась и на результатах сравнительно культурного исследования, проведенного Экманом и Фризеном. Как уже отмечалось при просмотре вызывающего стресс фильма в одиночестве, на лицах американцев и японцев выражались одинаковые эмоции. Но смотря фильм в присутствии экспериментаторов, американские испытуемые демонстрировали те же эмоции отвращения, страха, грусти или гнева, в то время как у японцев негативные эмоции стали отражаться на лице реже и заменялись улыбкой. Иными словами, даже присутствие экспериментатора оказалось достаточным для того, чтобы у японских испытуемых активизировались культурно-специфичные правила показа эмоций и проявились отличия от американцев. Следует также отметить, что на поведение японцев, придающих огромное значение статусу взаимодействующих с ними людей, не могло не повлиять то обстоятельство, что при демонстрации фильма присутствовал старший, высокостатусный экспериментатор. В последние годы психологи обратили особое внимание на межкультурные различия правил показа эмоций в разных ситуациях. В исследовании, проведенном в Венгрии, Польше и США, испытуемые должны были оценить, насколько уместной была бы демонстрация эмоций в присутствии членов своей группы, например, близких друзей или родственников, и в присутствии членов чужой группы, например, в общественном месте, в присутствии случайных знакомых. По мнению поляков и венгров, среди своих уместны позитивные эмоции, а негативные демонстрировать не следует. Показ негативных эмоций более уместен среди чужих. Иными словами, испытуемые из Восточной Европы проявили стремление не расстраивать плохим настроением членов своей группы и мало заботы о чужих. Если судить по этим результатам, польская и венгерская культуры более коллективистичны, чем американская. Американские испытуемые посчитали более приемлемыми проявления гнева, отвращения или страха перед родственниками или друзьями, а не перед посторонними, в присутствии которых человеку в США положено всегда демонстрировать оптимизм и радость жизни. Еще одним видом экспрессивного поведения человека являются жесты или выразительные движения рук. В обыденном сознании существует убеждение, что с их помощью на пальцах представители разных культур, даже не зная языка друг друга, могут объясниться между собой. Действительно, иностранцы о многом могут договориться с местными жителями с помощью жестов, имитирующих действия, изображающие курение сигареты, зажигание спички и тому подобное. Но даже в этом случае жесты могут быть понятны не везде, так как предполагают знакомство с теми или иными предметами. Кулак с отведенным указательным пальцем, предназначенный для показа пистолета, не дает основы для опознания в первобытной культуре, незнакомой с огнестрельным оружием. В наше время появилось большое количество работ, описывающих и систематизирующих жесты. В результате становится все более очевидным, что большинство жестов культурно специфичны и не только не способствуют межкультурному общению, но и затрудняют его. Существует множество историй о попавших в затруднительное положение путешественников, использовавших привычные для них жесты, которые, как оказалось, в других странах имеют совсем другое значение. Триандис приводит пример, как американский президент Никсон, не желая того, оскорбил бразильцев. Он сложил в кольцо большой и указательный пальцы, то есть использовал жест, означающий «окей» в США, но непристойный в Бразилии. Одинаковые по технике исполнения жесты могут по-разному интерпретироваться даже в разных районах страны. Так, региональные различия в значении кивания и покачивания головой из стороны в сторону, как согласие или несогласие, отмечены в Греции и Турции. При подготовке человека к взаимодействию в инокультурной среде психологи обычно рекомендуют во избежание недоразумений использовать жесты как можно реже. Этой же точки зрения придерживаются и специалисты по страноведению, полагая, что на первом этапе изучения иностранного языка учащимся следует исключить невербальные средства своей национальной культуры, так как выучить и правильно употреблять систему жестов сложнее, чем выучить язык. Постепенно они должны быть ознакомлены с наиболее характерными жестами культуры изучаемого языка. Но нет никакой необходимости стремиться использовать все жесты. В ряде случаев то, что у носителя языка кажется обычным, у представителя другой культуры становится неуместным.